Свидание вслепую. Так это вы? А это выходит вы. Да-с. Можно присесть? Ну, что ж тут поделаешь? Присаживается. Признаться, я вас немного другое себе представлял. А уж я-то как приятно удивлена, прям рвусь от счастья. Да пропал вечерок. Разделяю ваши горе. Так, может, по маленькой? Да чего уж, давайте по большой. Заказывает. В объявлении говорилось стройненькое. Вас не устраивают пышные формы, крепыш? Не настолько, кошечка. Кстати, где обещанный мне блондин? К чему вы напялили эту лысину? А третий размер вы ведрами мерили? А вы рост указали с учетом табурета? Приносят заказ. Ну что, со свиданицем? Слушайте, помолчите, а? Выпивает. А таинственный взор это все-таки о косоглазии, да? А юноша о чем? Сколько вам юноша? 60? Ну, за встречу. Выпивают. А вот мне интересно, представительный это о впалой груди или о сутулости? А грациозное? Молод грациозно метаете. И что на вас за тряпье солидный? Можно подумать, ваша ряса от кутюр. Выпивают. Выходит, улыбка Джоконды это об усах, а утонченность куса об этом размытом плюмаже. А ваш среднеземноморский загар не от цирроза ли, трезвенник? И протрите протезы, мистер голливудская улыбка. Выпивают, выпивают. Закажем еще? А деньги-то у тебя есть, Рокфеллер? Честно сказать, в данный момент я немного стеснен-то сказать. Ладно, бомжара, валяй, гуляем. Заказывай. А знаете, вы мне начинаете нравиться. Еще бы. И вот эти ваши побрякушечки, украшения, мурло. Я и говорю, они как-то немного скрашивают. И вообще, когда привыкаешь. Ты тоже, когда спиной тошнота откатывает. Так на брудершафт? Ща только рот водкой прополощу. Выпиваю. Теряем градус, родная, давай фужер. Наливай, крепыш, ночь длинная. Выпивают, выпивают, выпивают. Слушай, красавица, а не рвануть ли нам к тебе, а? О, какой живчик, что ж, поедем проверим твою крепкость. Только дыши в сторону. Тогда еще по одной. Да хоть по две. Я так и влюбиться могу. Хорош молоть, закажи лучше на дорожку. Божественно. Может, сразу в ЗАГС, Ольга? Я Галя, Геннадий. А я Гриша. Судьба. Любовить.